Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я хочу сказать в заключение несколько слов по поводу сказанного раньше. Заканчивая своих несколько бесед о шести днях творения, хочу заметить о некоторых вопросах, о которых я мало мог сказать, ограничиваясь временем и местом в наших радиопередачах. Намерение моим было ознакомить слушателя лишь с самым главным в разбираемом нами вопросе, не вдаваясь в излишние детали. Сказано мною, я избегал высказывать свое личное мнение, но старался представить слушателю, что говорит об этом Священное Писание, основывая сказанное на его священном авторитете. Я также старался ознакомить непредубежденного слушателя с иными взглядами, положительными или отрицательными, которые высказывались разными людьми и учеными по этому вопросу. Я старался быть объективным, предоставляя слушателю терпеливо выслушать положительные или отрицательные взгляды, чтобы слушатель сам мог сделать свой личный вывод по дискуссируемому вопросу. В шестой главе книги «Бытие» написаны весьма загадочные слова, цитирую их. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Бытие 6, 1 стих и 2. Вопрос заключается в том, кто были эти сыны Божии. По этому предмету существует много различных мнений, но я приведу лишь два главных из них. Сторонники первого мнения говорят, что упомянутыми сынами Божьими были падшие ангелы, не сохранившие своего достоинства. Послание Иуды, стих 6. Убеждения свои они утверждают на том, что в Ветхом Завете слова такие употреблялись исключительно только к ангелам. Однако мнение такое ошибочное. Например, у пророка Исаии написаны такие слова, цитирую. «Северу скажу – отдай, и югу – не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». Исайя 43, 6. В стихе этом говорится в собирательном значении о иудеях, которые находились в вавилонском пленении. И Бог, говоря о них через пророка, называет их сыновьями и дочерями. А ведь они не были ангелами, а только людьми. Второй пример, цитирую. «Вы сыны Господа Бога вашего». Второзаконие 14.1. Такое заявление и его значение объясняется в контексте предыдущей главы, цитирую. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное перед очами Господа Бога твоего». Второзаконие 13.18. Здесь Моисей обуславливает свое заявление тем, что если израильтяне будут соблюдать все то, что им Бог через Моисея заповедовал, то они имеют право называться сынами Божьими. Из Нового Завета я напомню лишь три стиха, в которых Священное Писание называют верующих сынами Божьими и в силу каких обстоятельств. Цитирую. «Ибо все вы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа». Глава 3, 26 стих, Галатам. Фактором, дающим право называться сынами Божьими, есть вера в Иисуса Христа. И второе место, цитирую. «Ибо все вы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Римлянам 8.14. Как видим, название это присваивалось в Ветхом Завете людям, которые исполняли Божьи постановления, которые завещал и Моисей. В Новом Завете тем, кто верил, что Иисус Христос есть Сыном Всевышнего, и те, кто слушались голоса Святого Духа и были водимы Духом Святым. Третьим фактором, который уже не зависит от людей или требуемых от них каких-либо условий, но всецело зависит от Божьей любви, цитирую. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». 1 Иоанна 3 глава. Саддукеи, неверующие и скептики пришли к Иисусу, чтобы втянуть Его в задуманную ними дискуссию, искушая Его. Цитирую. «В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семья брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После всех умерла и жена. И так в воскресении, которого она из 7 будет женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы, на небесах». Матфея 22, 23 по 30. Ответ Иисуса Христа ясный. Ангелы не женятся, поэтому они не могли жениться на дочерях человеческих и иметь потомство. Что говорится в богословском учении о ангелах? «Все ангелы сотворены Богом», цитирую, «ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Колоссянам 1 глава 16 стих. То есть мир, как вселенная, которую мы можем обозревать нашими глазами или телескопом, и мир духовный, который не постижим ни нашему зрению, ни телескопу. Интересно заметить, что такие знаменитые личности философского мира, как Лейбниц, Вольф, Кант, Шлендермахер, допускали существование ангелов, и даже некоторые из них старались доказать рациональной аргументацией о существовании таковых. Весьма очевидно, что для науки и философии неизвестны такие средства, чтобы доказать такую истину, потому что она лежит или кроется за пределами их возможностей, то есть вином мира. Кант доказал, что одинаково с философской точки зрения невозможно опровергнуть существование Бога, как равно и доказать о Его существовании. Время сотворения ангелов раньше 6 дней творения, цитирую. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости» – Иова 38:7. И второе место. «Ты, Господи, един. Ты создал небо и небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, мора и все, что в них, и ты живишь, все сие, и небесное воинство тебе поклоняются. Ангелы не имеют плотского тела. Воскресший Христос говорил ученикам, цитирую: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Лука 24:39. Воскресший Христос не был духовно призрачным, но Он был Бог-человек. Живя, Он имел все потребности человека. Умирая, Он страдал, как человек. Чувствуя ужас смерти, умирая, умер настоящей смертью, без какой-либо мистификации, и воскрес из мертвых телесно, имея тело и кости, являясь победителем ада и смерти. Ангелы есть служебные духи, цитирую. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Евреям 1:14. Кроме ангелов добрых, есть ангелы злые, то есть возмутившиеся против Бога и пошедшие за сатаною, князем мира сего. Как видим из вышенаведенного, первое мнение, что мужьями дочерей человеческих были паче ангелы, не имеет никакого основания. Вторым мнением есть то, что так называемые сыны Божии были богобоязненные верующие из потомков Сифа, но женившись на дочерях человеческих, из отступающих от Бога потомков Каина, пошли по линии нисходящей вниз, чем и заслужили общее наказание, будучи истреблены потопом. Согласно научных данных, известны последствия между заключаемыми браками между родственниками, братьями и сестрами. От таких браков рождаются глухонемые дети в 40% от скрытой наследственности и в 60% это происходит от иных причин. Если бы люди не дегенерировались, то, возможно, таких последствий не случалось бы. Примером для этого служит, что египетские фараоны женились на своих родных сестрах, и потомки их были замечательными людьми. При составлении этих бесед я пользовался многими источниками. Некоторые из них я упомяну. Археология и библейская история профессора и археолога Иосифа Фри. Археология и Ветхий Завет Мирила Ухнера, доктора-профессора Даллас теологической семинарии. Творение мира и чудеса, доктор-профессор Мюллер, палеонтеолог. Наука говорит профессор Петра Стонера, энциклопедия Британика. Синтетическая теология доктора теологии Левиса Спери Шейфера и иные.